подняв взгляд от мертвого парня, осмотрелся, вновь зацепившись за одинокий ствол дерева. Мысль пришла так же быстро, как и всегда, и я, вернувшись к костру, понял, что моего присутствия птица не потребует еще минут 10, сбегал к рюкзаку, уже привычно забравшись на крышу кареты. Там в рюкзаке забрал пузатую глиняную бутыль с огненным порошком. При себе у меня была бутылочка размером с палец, но там порошок хранил специально для разжигания костров. Со всем этим я направился обратно к телу погибшего парня. Конечно, кроме порошка мне нужна древесина, поэтому, забросив тело себе на плечо, поплелся к сухому дереву. Что за... Почувствовав какое-то покалывание в плече, вытерпел до пункта назначения и опустил тело на землю. Осмотрев парня, расстегнул камзол, увидел, что у него из-под рубахи что-то выпирало. Недолго думая, залез туда рукой в перчатке и вытащил предмет на свет. Оказалось, что у мертвеца на шее висела цепочка с массивным черным перстнем. С виду неказисто, но я смог заметить небольшую гравировку с внутренней стороны, которая привлекла мое внимание. Зная о сложности нанесения надписи в кольцах, тоже брал уроки у деревенского ювелира, забрал его себе, просто разорвав цепочку. Вот и плата за похороны. Обнаружение трупа или несколько в лесу было не сказать, что частым событием, но раз в году бывало. Оставлять мертвых людей просто лежать, пока его не съедят, мне казалось не очень хорошим поступком, так что иногда я так их прикапывал или сжигал, забирая плату, если она была, с тела. «Стой на месте! Что ты делаешь с Лилином?» Выпрямившись и посмотрев через плечо, увидел желтоволосого подростка, стоящего в метрах трех от меня. Тяжело дышащий парень, также на пару лет старше меня, держал перед собой длинный меч с широким лезвием, острием, направленным на меня. Судя по одежде, которая пребывала в полном беспорядке, он только проснулся. Похоронить его? Что же еще? Положив кольцо в кармашек на куртке, полностью развернулся к блондину. «Что? Вы?» Он сглотнул, бросая взгляд то на меня, то на лежащее тело. «В смысле похоронить? Лилин мертв? Ну, как минимум пару часов, точнее не скажу». Я просто пожал плечами, опустив взгляд к мертвому Лилину. «Так его звали?» «Да, ха-ха». У парня от моих слов, кажись, подкосились ноги, и он просто упал задницей на землю, умудрившись при этом воткнуть свой меч в твердую почву. Еще раз глубоко вздохнув, он ладонью прикрыл глаза. «Вы были друзьями? Скорее, хорошими знакомыми». Блондин, убрав руку от лица, грустно улыбнулся. «Если бы я знал, знал не знал, какая разница? Если у человека идет кровь из головы, не нужно ждать, что он быстро поправится». От моих слов парень вздрогнул. «Почему у него столько синяков?» Лилин попытался изнасиловать девушку. Он всегда был немного несдержанным. Куда-то глядя вдаль, проговорил до сих пор неизвестный мне парень. «Справедливо», — покивал я головой с согласием. «Попытался. Не убивать же за это», — вдруг вспылил подросток от моих слов. «Чертов Орион, чтобы его сожрали по пути. А я не говорил, что Лилил умер от избиения. Он обо что-то ударился в карете головой и истек кровью. Или нет, может быть, удар был слишком сильным». Блондин пристально смотрел на меня. «Так я могу продолжить или пойду? Не хочу, чтобы мясо подгорело». «Продолжить», — снова сглотнув слюну, приговорил парень. «Как ты вообще собрался его хоронить?» «Сожгу, чтобы звери не растерзали». Раз на меня никто не собирается бросаться с мечом, направился к дереву. Здесь маловато древесины для этого, не нужно было даже поворачиваться, чтобы понять, что парень, все так же сидя на земле, оглядывается по сторонам. «Этого вполне достаточно», — ответил уже я погромче, подойдя вплотную к сухому дереву. Пару раз ударив по коре костяшками кулака, по звуку понял, что оно внутри пустое. Поэтому, прижавшись и обхватив ствол руками, по сути, его могли обхватить два человека, но моих сил хватило, чтобы сначала резким движением вырвать дерево из сухой земли, а затем вернуться с ним к телу, чтобы положить рядом. «А во, как ты это сделал?» С удивлением смотрел на меня блондин, уже будучи на ногах, меч он подвесил на пояс. «Он сухой, пустой, поэтому легкий. Не сказал бы». Парень со странным выражением на лице попробовал поднять дерево за край одной рукой, но когда это не получилось, сделал это уже двумя. «Ты уже рыцарь?» «Нет». «Тогда как?» «Вот так», — и снова повторил подъем ствола. Смотря на меня странным взглядом, парень тряхнул головой, отчего длинная челка закрыла ему глаза. «Фу, Джордж, Джордж Сатин, Кинджи, просто Кинджи». Брови на его лице поднялись выше. «Я ведь не дворянин», — просто пожал плечами, наконец узнав имя парня. «А раз знакомство произошло, занялся делом». Встав сбоку ствола, Одним сильным ударом проломил кору и сделал дырку размером с мой кулак. Схватившись руками за края дыры, напряг мышцы и потянул в стороны. Спустя пару секунд сухая древесина подалась, затрещала, и ствол развалился на две половинки. «Готово!» Я улыбнулся, глядя на дело рук моих, смахнув несуществующий пот с лица. Это было впечатляюще. Почему-то продолжая удивляться недалеко стоящий Джордж. Странно слышать такое от дворянина. Разве рыцари не могут проломить стену одним ударом? Говоря это, подошел к мертвому Лилину, поднял на руки и аккуратно положил в одну половинку. То рыцари, он снова тряхнул головой. Я думал, ты хочешь сложить костер. Как ты собираешься зажечь такой большой кусок древесины? У меня есть огненный порошок, можешь не волноваться о друге. Говоря это с улыбкой на лице, вытянул из большого кармана, который был на бедре, пузатый бутыль. Откупорив его, начал обильно посыпать тело подростка порошком, больше похожим на песок, только белого цвета. Что еще за огненный порошок? Джордж пристально смотрел за моими действиями, но главное не мешал. У дворян такого нет. Я моргнул, не понимая, почему Джордж не знал о порошке. Я его сделал для того, чтобы не мучиться с зажиганием костров. Сейчас вернусь. Больше ничего не говоря, вернулся к своему костру. И нет, не для того, чтобы взять горящую палку, лишь чтобы перевернуть птицу и взять емкость, которую дал мужчина в черном, в которой сейчас было разбавленное вино. Вернулся же под любопытный взгляд Джорджа. Огненный порошок не загорается от обычного огня, ему нужна жидкость. Обычно я использую слюну или росу, но как-то плевать на тело твоего друга. Пожав плечами, сначала накрыл тело Лилина вторым куском дерева, а после вылил разбавленное вино в дыру, которую сделал. Лучше отойти. И под непонимающий взгляд Джорджа отбежал и вовремя, ведь порошок, получив влагу, резко загорелся, поглотив ствол дерева трехметровыми языками пламени. Вау! Так вот что будет, если его так много использовать. Обрадованно воскликнул, наблюдая за сложением тела. Когда я только сделал порошок, мама запретила много его использовать, а то водой его не потушить. Скорее лишь усилить можно, пока весь порошок не прогорит. Это что, черт возьми, было? Джордж не воспользовался моим советом, так что часть его челки сгорела. Огненный порошок, посмотрев на него словно на дурака, направился к своему костру. Зачем переспрашивать по нескольку раз? Моего контроля уже не требовалось, да и блондин остался там стоять, так что можно было продолжить готовить тушку неизвестной птицы. Глава 4. А неплохо, проговорил я, сидя у костра, вгрызаясь в птичью ножку. Суховато, конечно, но супчик бы вышел отличный. План, конечно, хороший, но где брать на суп воду? Хотя, о чем это я? Не может же быть так, что по дороге не будет ни одной реки. Да и наверняка город какой-то встретится, иначе не представляю, где маги будут брать еду для нас, точнее для дворян. У меня денег все равно нет, как-то все добывал в лесу, не заботясь о серебре, так и сейчас думаю, дичи будет много. Не будет, у меня припасов еще на месяц, если экономить. Но вода, да, всего пару литров. Ох, отвлекая от раздумий и ярких звезд в небе, рядом на землю упал Джордж, с глиняным кувшином в правой руке. Хотя нет, кажется, это было темное стекло. Будешь, опираясь левой рукой о землю, парень тряхнул стеклянной бутылкой, которую я определил после более тщательного осмотра. Полгода хранил этот сидр на более радостный случай. Горько улыбнувшись, блондин сделал несколько глотков из бутылки. Нет, я еще маленький. Мотнув головой, отказался от предложения. Да и не люблю алкоголь, горький. Маленький, с удивлением посмотрел он на меня. Мы разве не одногодки? Мне 12. Оторвав целый окорок от жареной птицы, все еще висящей над почти потухшими углями, протянул ее Джорджу. Тот, сев более удобно, не побрезговав, принял мясо. Маленький, Лилин в 12 девственности лишился, а ты говоришь маленький. Со странной интонацией проговорил парень, откусив кусок мяса. Мм, как же давно нормального мяса не ел. Разве вы в города по пути не заезжали за припасами? А вот это уже было интересней, чем личная жизнь неизвестного мне мальчика. В отличие от тебя, я уже полгода путешествую. Взятые запасы кончились быстро, как и золото. Ха-ха, теперь вон только хлеб и воду едим. Я знал, что остров большой, но чтобы полгода. Покачав головой, оторвал новый кусок от тушки птицы, которой уже почти не было. Хе-хе, некоторые путешествуют вообще почти год. Мы с Лилином жили в центральной части континента, поэтому получилось немного экономить. Лилин дурак потратил все деньги в первый месяц. Эх, Джордж грустно вздохнув, замолчал и вновь приложился к бутылке с сидром. Не знаешь, сколько еще нам осталось? Мак, конечно, рассказал, но стоит проверить. Что? Он непонимающе моргнув, спустя пару секунд понял, что я имел в виду. А-а, примерно месяц, и мы прибудем к месту сбора послушников. Но, скоро начнется самое интересное, равнина смерти. Джордж, разведя руки в стороны, ожидал от меня какой-то реакции, но опустившаяся тишина, треск догорающей древесины и мой взгляд дал ему понять, что я не понял его намек. КХМ, ты ведь не знаешь о равнине смерти? Да, ага, только слышал, но кого это волнует? Ну, ладно, ничего удивительного, тихо пробормотал парень, отведя взгляд от меня, а затем резко повернув голову обратно. Равнина смерти – опасное место, куда не осмеливаются зайти даже конные разбойники. Дикие звери, насекомые и даже сам воздух попытаются тебя убить. Поэтому некоторые, он кивком указал на основной лагерь, создают альянсы для защиты друг друга в этом путешествии. Кстати говоря, хочешь вступить в мой альянс? Нас больше 20 человек и даже есть парочка настоящих рыцарей. Предложение было неожиданным, если честно. Я все же обычный деревенский парень. Нет, не хочу. Мотнув головой, принялся догрызать остатки птицы. Почему? С ярким удивлением воскликнул Джордж. Если присоединюсь, мне придется ехать в закрытой карете вместе с вами. Ха, ха-ха-ха. На равнинах смерти опасность поджидает на каждом шагу. Ты разве не слышал, что я рассказывал? Тебе все равно придется ехать внутри. Не, мне маг в белом разрешил сидеть на крыше. Тем более, сидя внутри, я не смогу охотиться на новых зверей. Ты странный, со вздохом заключил взявший под контроль эмоции парень. И как ты можешь так спокойно разговаривать с магом? Тихо спросил Джордж, придвинувшись ко мне поближе. Как обычно, не такие уж маги страшные, снова пожал плечами, вернув на лицо улыбку. Не убьют же за обычный разговор, вообще-то могут. Бросив взгляд сначала на меня, затем на бутылку в руке, Джордж мотнул головой. «Кажется, я перепил. Тогда стоит пойти поспать». «Да, ты прав», вздохнув, парень поднялся на ноги, еле заметно пошатываясь. «Если захочешь присоединиться к альянсу, найди меня, буду иметь в виду». Джордж, кивнув мне, направился к каретам, продолжая прикладываться к бутылке. «Вообще, альянс звучит довольно весело, но смысла в нем маловато. Маги ведь здесь не для красоты, как и люди в черных одеждах. Поэтому я не видел причин, чтобы отказываться от места на крыше кареты. Не хотелось быть лишь наблюдателем, пока маги будут убивать напавших на нас зверей. Тем более нападение на 20 с лишних громких повозок, каждую из которых тянет по две большие лошади, даже для не самых умных зверей очень глупо. Как бы совсем без дичи не остаться». Покачав головой, выбросил все кости в костер, а сам пошел к месту сожжения тела. Как и предполагалось, такое количество огненного порошка мало того, что сожгло сухой ствол с телом, но и оставило черный круг, от которого до сих пор чувствовался жар. Земля буквально запеклась, не оставив даже пепла на ней. Удовлетворенно кивнув на дело рук своих, пожелал Лилину удачи в следующей жизни, пошел обратно к своей карете. Я ведь снова днем спал, а значит, ночь будет долгой. С первыми лучами солнца наш путь продолжился. Черныши, как только все вернулись на свои места, двинулись в сторону так называемой равнины смерти, лишь для них видимой дороги. На эту самую равнину мы заехали довольно быстро, отчего мне пришлось опять делать маску и размазывать по телу порошок для устранения запаха. Он, в отличие от огненного, внешне уже действительно напоминал желтый песок, убирал, как я сказал, запах и отгонял насекомых. Было сложно совместить два разных свойства, но я смог, чем гордился. Мы, конечно, двигались довольно быстро, и вряд ли насекомые смогут забраться ко мне, кроме летающих, которые, сев мне на одежду, поспешат убраться подальше, если я не успею их прихлопнуть. И что можно сказать про равнину смерти? Скукота. Нет, серьезно. Птицы не летают, все серое, рек не видно, воздух сухой. Про новых зверей я вообще молчу. Будет совсем печально, если за месяц путешествия мы никого не встретим. Грустно вздохнув, используя канаты, пересел на другую сторону повозки, подняв и положив рюкзак себе за спину. Судя по тому, что солнце садилось, а кареты не замедлились ни насколько, планировалось продолжать путь как минимум несколько дней. Может быть, стоит нам остановиться и на нас нападут, не знаю. Не назовут же просто так равнину равниной смерти. И раз я за целый день не увидел ничего нового, Стоило спокойно спать, прикрываясь большим рюкзаком, чтобы в прорезь маски не набилось несколько килограмм мух. Отступление. 3 дня спустя. «Лили, давай быстрее!» — крикнула черноволосая девушка своей подруге, зовя к сухим, но главное пышным кустикам недалеко от остановившихся карет. «Без нас еще уедут. Мы только остановились, Игнис». Миниатюрная блондинка, опасаясь ядовитых насекомых, аккуратно шагала по сухой земле. «Да-да, но давай закончим быстрее», — умоляющим взглядом смотрела юная дворянка на подругу. «Ох, что с тобой делать?» Закатив глаза и буквально за пару секунд добежав до кусов, девушки начали осматривать место для своих темных дел. Последний раз их отпускали в туалет день назад, и сейчас девушки держались на силе воли и нежелании быть убитым, как какой-то аристократ, имени которого они не знали. «Фух, я так скоро сойду с ума», — пожаловалась Игнис, наконец закончив свои темнейшие дела и поднявшись на ноги. «И еды почти не осталось нормальной. Может, попросим у того мальчика?» Поправляя юбку, спросила Лилит. «Если мальчишки еще хоть как-то оделись для длительного путешествия, то вот меньшая часть, состоящая из девочек, предпочло набрать юбок, теплых чулков и все, в чем они могли выглядеть красиво и не умереть от холодного ветра. Он странный», — чуть нахмурилась Игнис, проверяя одежду на наличие нежданных посетителей. «Да ладно, тебе. Ну, простолюдин, как-то получивший шанс стать магом, да на карете сидит и с магом общается». «Точно. Может, господин маг взял его в ученики?» Задумчивое кукольное лицо сменилось удивлением от пришедшей догадки. «Ха-ха, ты всегда была выдумщицей». Игнис, будучи чуть выше, чем Лили, потрепала ту по голове, заработав суровый взгляд от девочки. «Ой, да ну тебя!» Хмыкнув и развернувшись, Лилит сделала шаг вперед, как перед глазами свистя что-то пролетело. «Ай!» Девочка от неожиданности воскликнула, сделала шаг назад, запнулась и упала на землю. «Лилит, с тобой все в порядке». Игнис подскочила к подруге, начав ту поднимать, а их взгляд направился на третью стрелу, что воткнулась в землю недалеко от них. «Твою же мать, тот мальчик нас услышал и хочет убить», — с шоком проговорила Лилит, дрожа, поднимаясь на ноги. «Да я ему, что хотела сделать», — Игнис сказать не успела, так как виновник с луком в руках сам пришел к ним. «Чертов простолюдин, какого черта ты делаешь? Ты хоть знаешь, кто мы?» Перестав держать подругу за печи, Игнис побежала за мальчиком. Тот, естественно, ее проигнорировал, остановившись у 3 стрел, воткнутых в небольшом отдалении друг от друга. Когда он наклонился, чтобы выдернуть первую стелу, девочка хотела еще что-то нецензурное сказать, но застыла в шоке. Деревянная стрела не просто так туда прилетела, она, пробив землю, убила еще и змею песчаного цвета, которая пряталась под рыхлой почвой. Да даже не змею. Мальчик, подняв стрелу горизонтально на уровень своих глаз, с любопытством смотрел на метровую скалопендру, у которой в брюхе и в хвосте было еще по стреле. Игнис, как и Лилит, одновременно икнули, смотря как со жвал насекомого медленно упала зеленая капля и зашипела от соприкосновения с землей. «Мда, думал змея, а оказалось, не, такую срань даже я есть не буду». Покачав головой, мальчик выдернул стрелу и выбросил насекомое куда подальше. «Ой, я вам помешал?» Он, моргнув, наконец заметил свидетелей. От его брошенного взгляда под кусты, 2 девочки густо покраснели. «Нет, все в порядке». И под его непонимающим взглядом быстро убежали с места своего позора. Конец отступления. Глава 5. «Ты не сильно занят, Кинджи?» Подняв голову к голосу, заметил подошедшего к экипажу Джорджа. «Не очень», — стоя на руках в одних штанах и рубахе, с улыбкой мотнул головой. «Шел 13-й день моего путешествия, в котором было слишком мало движения, поэтому ходьба на руках по крыше экипажа добавляла хоть немного разнообразия. Ты что-то хотел?» Не сказать, что я с кем-то подружился из дворян, но Джордж старался подойти поговорить со мной на каждой остановке, коих было немного. Еще одной отдушиной была охота на странных насекомых, что копошились вокруг стоящего лагеря, но был минус: в них мяса не было. Нет, конечно, как съесть их я придумал несколько способов, но у меня еще оставались запасы сушеного, соленого и конечного мяса. Крупу, к сожалению, не использовались, потому что остановки длились максимум час, за который можно успеть лишь вскипятить воду, не то чтобы сварить суп или пшеничную кашу. Самое странное в этом была вода, которую черныши брали неизвестно откуда и то, чем поили лошадей. Нормальной травы в округе не найти, и лошадки должны были скопытиться неделю назад, но господа в черном дают животинкам синюю жидкость в маленьких колбочках, и лошадки чувствуют себя вполне прекрасно. Удивительно, что это такое мне не рассказали. Черныши держали лица кирпичом и откровенно меня игнорировали. А, еще одну повозку бросили, когда две лошади погибли от укусов тех самых ядовитых насекомых. Других детей, конечно же, распределили по другим каретам, отчего мне еще больше не хочется присоединяться к ним. К сожалению, также кроме Лилина погибло еще несколько человек, хотя суда по лицам слуг, а люди в черном, по словам Джорджа, служили магам, из которых я видел лишь старика в белом. Им было все равно на брошенные за спиной тела, а как бы мне не хотелось нормально их похоронить, запас огненного порошка не бесконечен. Может быть, в этой академии найдется что-то более действенное моего порошочка, или найду способ, как его улучшить. Как бы я ни перебирал найденные травы или способы приготовления, ничего более эффективного нынешнего запаса у меня не получилось. Пока есть время, пойдем познакомлю с ребятами. Они давно хотели с тобой поговорить. Сейчас оденусь и подойду. От воспоминаний меня пробудил все тот же голос Джорджа, и я сменил положение тела на более удобное. Джордж, кивнув, ушел. Мне же после его ухода потребовалось сухой тканью протереть тело от пота, затем одеть свой костюм для охоты и забуриться в сумку. Мама говорила, что в гости для знакомства следовало взять какой-нибудь подарок. Папа советовал брать вино и диэль, за что был лишен мамы ужина за неуместный совет. Я такой совет не считал плохим, ведь кто-то любит мясо, как я, а кто-то разжижать мозги пивом, как некоторые буйные трактирщики. Поэтому для первого знакомства я решил взять ароматный кусок вяленого мяса, что находился на самом дне сумки. Джордж говорил, что запасов у них практически не осталось, так что мой подарок поможет чуть-чуть не растерять остатки сил. Судя по внешнему виду аристократа, один хлеб, который почему больше напоминает камень, и воду они не едят, и никому от вяленого мяса плохо не станет, особенно по кусочку. Раздавать свою еду просто так в виду нулевой охоты я не собирался, а стать чуть более экономным могу, хотя не очень-то и хотелось. Закончив с приготовлениями, спрыгнул с кареты и направился к ожидающей меня группе детей. Они находились не так далеко от моего текущего места пребывания, на другой стороне прямоугольника, в форму которого в этот раз выставили повозки наши возничие. И пока стояли, остальные претенденты или будущие послушники старались совершать темные дела, при этом не умерев от укуса какого-нибудь паука, перекусить или просто посидеть, постоять у открытых карет, иногда даже не выходя из нее. Кто-то приветственно мне махал руками, завидев издалека, почему некоторые стали как-то дружественно ко мне относиться, остальные просто бросали любопытные взгляды. Что тех я не понимал, но есть вопросы, подойди спроси. Зачем прожигать спину взглядами? Вроде бы ничего не сделал. Странные эти дворяне. Ао, дорогие друзья. Джордж заприметил меня, оторвался от разговора с какой-то девочкой, быстрым шагом пошел навстречу, хлопнув по плечу. «Поприветствуйте нашего друга Кинджи». «Ву-у-у». От хлопков в ладоши и какой-то странной радости, исходящей от примерно 20 детей старше меня на пару лет, стало как-то неловкого, и я чуть не споткнулся от такой встречи. «КХМ, привет», растянув улыбку на лице чуть шире, чем обычно, обвел всю компанию, которая собралась у открытой повозки. Кто-то подпирал эту самую повозку, кто-то сидел на ступеньках, а кто-то даже не вылез наружу, махая мне изнутри. Только какой-то черноволосый парень, опирающийся спиной об бок кареты, сложа руки на груди, смотрел на меня по ощущению холодным интересом. Рядом же с ним права еще находились смутно знакомые мне девочки, а слева уже немолодой мужчина, повторяющий позу парня, но с прикрытыми глазами. В общем, до меня ему дела не было, как и мне до рыцаря. Не нравятся они мне почему-то. «Смелее, не нужно нас смущаться», — воскликнул Джордж, подталкивая в спину ближе к компании. «Смущаться ничему, просто не понимаю, почему такая бурная реакция на мой приход», — пожав плечами, протянул сверток парню. «Я тут немного вяленого мяса принес, они просто встречают своего героя», — воскликнул негаданно откуда взявшиеся два мальчишки. «Близнецы, давай мы поделим», — и протянули руки к свертку, который мгновенно забрал Джордж. «Ага, конечно». Прижав мясо к себе, Джордж начал ладонью отгонять близнецов от себя. «Это близнецы, Мирил. Будь с ними осторожен, это они сейчас выглядят так, словно не ели месяц, а полгода назад их называли колобки Мирил. Их родители отдали на поруки господам магам, не дав никаких запасов, лишь мешочек с золотом. «Эй, мы уже давно не колобки!» Вновь одновременно воскликнули парни, смотря недовольным взглядом на Джорджа. Дети вокруг тихонько посмеивались за их спинами. «Мы можем даже поклясться, что хорошенько спрячем это мясо от чужаков. Ага, в своих животах. Все, пыш!» Близнецы нарочито громко вздохнули, все же отошли, усевшись на притащенные кем-то камни, не подпуская их к своим запасам. Некоторые уже пожалели, что повелись на их изможденный вид. «Поверь, я не настолько щедрый, чтобы просто раздавать свою еду. Ну, надеюсь на это, приятель». Джордж, снова хлопнув меня по плечу, направился к открытой карете и передал мой подарок детям, что находились внутри, наказав, что поделит на всех уже, как караван отправится дальше. Дальше, все устроившись там, где ком удобнее, блондин начал перечислять всех детей в их альянсе. Запомнить больше 20 имен, как и лица, было довольно легко. Из интересных мне людей отметил Игнис и Лилит. Они, наверное, показывали намного более сильную реакцию от моего прихода, а тот мрачный парень, который еще не произнес ни одного слова, был Каим и его спутник Хархе. «Ты не обращай внимания на этого молчуна», — заметив мой взгляд на Кая, начал Джордж. «Он тот еще молчун, шестой принц одного королевства, поэтому такой важный». «Заткнись, Джордж», — с фырком ответил Кай, больше ничего не говоря. «Как скажите, ваше величество», — не вставая с камня поклонился парень. «Кстати, Лилит все хотела сказать тебе спасибо за спасение». Он направил руку на девочку, что стояла рядом с Каем. Та от всеобщего внимания потупила взгляд в землю, не в силах что-либо сказать. Судя по красным щекам, она, наверное, простудилась. «Спасение?» – прогорел я, не помня ничего такого. «Я никого не спасал». «В каком смысле?» «Та стрела во время прилетела, убив то жуткое насекомое. И меня. Та стрекоза, которая чуть на меня не села, тоже жуткая была. А у меня стрела рядом с головой пролетела, так что я чуть не обосрался, хотя уже все сделал. КХМ, не думаю, что тот жук, чьи внутренности разъедают камень, добавили мне здоровья». После моих слов всех словно прорвало, и они начали пересказывать какие-то странные истории. Даже Кай сказал спасибо за какую-то гусеницу, которая неизвестно как оказалась на его шее, а потом была убита моей стрелой. «Странные они. Я просто практиковался и пытался себя развлечь во время поездки. Жалко, при этом потерял 4 стрелы. Как заметил тот паренек, некоторые насекомые после смерти начинали выделять кислоту, и в итоге, как я приходил за стрелой, половина древка отсутствовала, еле заметно дымя кончиком. Все это я рассказал им, но меня просто назвали скромным, при этом качая головой. Хоть как-то разубедить этих странных дворян я больше не пытался. Так что, Кинджи, тот господин маг взял тебя в личные ученики?» Как-то незаметно разговор свернул на тему нашего путешествия. Вопрос лично ко мне от светловолосого Люка был в какой-то степени неожиданным и непонятным. «Да нет, с чего вдруг? Ну, ты с ним так спокойно разговаривал», — заметил кто-то из толпы. «А разве должен был как-то по-другому? Обычно господа маги крайне недружелюбны. Слышал историю, как целый город сожгли за неуважение», — рассказал рыжий парнишка. «Не знаю, я просто пожал плечами. Папа привел его к нам домой, тот проверил меня, положив ладонь на голову, некоторые закивали, подтверждая, что и с ними так было. Потом он захотел забрать рога королевского оленя, но я настоял на продаже. Все, дальше я покинул дом». «Купил рога? Зачем магу рога оленя?» — тихо пробормотал Игнис, откинувшись спиной на колесо кареты. «Возможно, какую мазь или лекарство сделать?» Я услышал девочку, сделал предположение. «Я сам бы так поступил, но родители настояли». «И за сколько?» — с открытым любопытством спросил Джордж. 5 кристаллов. Это, кстати, много или мало?» Моргнув, осмотрел затихших детей, что с явным шоком смотрели на меня. «Ребят, это сильно», — покачал головой пришедший в себя Джордж. «Мой отец герцог, годами собирал магические кристаллы, а тут за какие-то рога. Вряд ли какие-то», — также покачал головой Кай, не сильно принимающий участие в разговорах. «Прости за вопрос, Кинжи, но ты ведь простолюдин?» Девочка замолчала и, сглотнув, направила взгляд на тихо звенящий кинжал, застрявший в стенке кареты. А вокруг стало как-то тихо. «Ага». Подойдя к Лилит с улыбкой, сказал я, смотря ей в глаза, выдергивая метательный кинжал из дерева. «Мой отец простой охотник, а мать знахарка и травница. Фу, опять какая-то мерзость». Как только кинжал был извлечен, показался паук, который до этого сливался с цветом кареты. Большой, размером с ладонь. «Спасибо», — у Лилит почему-то подкосились ноги, но я успел ее подхватить за талию, заодно выбросить паука куда подальше. «За что? Ты бы присела, а то уже стоишь полчаса на ногах». «Ага, фух, я уже подумал, что ты обиделся», услышав слова Лилит. Обернувшись к Джорджу, увидел, что он как-то наигранно потирал грудь, где было сердце. «На что обижаться? Я опять что-то не понимал, поэтому снова сел на камень рядом с блондином». «Ладно, проехали. Но как ты прибил того паука, было круто. Остальные тоже загудели, а мне почему-то хотелось смотреть в другую сторону. Дома меня в основном родители хвалили, остальные так бурно мои способности не обсуждали. Раз ты не простолюдин, то как смог собрать магические камни на оплату обучения?» От вопроса Кая вновь воцарилась тишина. «Папа продавал мои трофеи. Ну те, странные, вроде рогатого кролика с зеленой шерстью или двуголовую змею. Я, честно говоря, думал, они их выбрасывали, чтобы я не попытался попробовать странное мясо», с обидой проговорил себе под нос последние слова. «Кхе-кхе». Джордж закашлялся, и я хотел помочь, стукнув пару раз по спине, но парень отказался. «Что мы все кинджи допрашиваем? Не хочешь что-нибудь сам рассказать о магах? К примеру, что нам ждет? Разве сын герцога ничего не знает?» — хмуро спросил Кай. «Знает, но не так много, как многоуважаемый шестой принц целого королевства», — со смехом заключил Джордж, не сводя взгляда с Кая. Остальные одобрительно загудели. «Точнее, мне так казалось». «ТЦ», — щелкнув языком, Кай отвел взгляд. «Я тоже много не знаю. По прибытию на побережье пройдет отбор в академии. Кто-то из вас уже знает, куда поступит?» Джордж от его взгляда с улыбкой развел руки в стороны. «Точнее сказать, проверка способностей. Сначала определят класс таланта, после склонность к определенному элементу. За последнее не знаю, не спрашивайте. Талант же делит на 5 классов, где первый самый плохой, а пятый – лучший. Думаю, вам не нужно объяснять, что чем меньше талант, то тем меньше шансов стать настоящим магом. А в чем причина, то мне было непонятно. Какая причина того, что человек с первым ранг не может стать магом?» «Стать магом можно с любым талантом», — качнул головой Кай, — «только если у тебя будет 5-й, то звание мага достигнешь года за 3, возможно, с первым же, от 10 и до конца жизни. Нюансы нам явно в академиях объяснят». После последних слов Кая наш островок, состоящий из нескольких карет, погрузился в тишину, разбавленных лишь дыханием лошадей. Всем было что обдумать, ну кроме меня. 1-й, 3-й, 5-й ранг, какая разница? Мне столько раз говорили, что у меня нет к чему-то таланта, что стало как-то плевать на его наличие. Многие, конечно, из деревни со мной не согласятся, потому что у меня хорошая память, и я просто могу в любой момент вспомнить, как сковать подкову или придуманную мной в 6 лет подвесную ловушку. Но толку бы было от моей памяти, если бы я с 5 лет не работал при этом руками, которые сначала были все в порезах от ножа, а после стали целыми и гладкими после того, как я сделал мазь после множества попыток составить хороший рецепт. И неважно, что мне об этом сказала мама, я ведь сам учился все эти 7 лет, и после прибытия в костяную академию стану магом. Если не стану, то в любой момент просто вернусь домой. Не будут же меня силой держать, верно? Все по местам. От окрика людей в черном очнулись все и поспешили залезть в карету. Я тоже не остался, лишь попрощался и отправился к себе. «И как тебе?» — смотря в спину уходящему мальчику, спросил Кай своего рыцаря. Отец так расщедрился для своего 6-го отпрыска, что даже выделил для защиты старгорыцаря. Он уже разжег в себе силу рыцаря. Открыв глаза, рыцарь также всмотрелся в спину кинджи. «И он сильнее меня. Серьезно, я не увидел паука и момент, как он метнул кинжал. Если вы попадете в одну академию, стоит с ним подружиться. Ты сегодня щедр на похвалу». Кай не признавал вслух, что тоже испугался, как та маленькая девочка, которая стояла рядом. Насекомые с равнины смерти непредсказуемые. Кто знает, на кого мог нацелиться тот паук, на него или ту девочку. Если рыцарь не обнаружил угрозу заранее, то о нем можно было не упоминать. Я еще не упомянул о его навыках в стрельбе. На моей памяти никто не мог с 50 метров подстрелить цель размером с палец и при этом сидящую на чьей-то шее. Кай ничего не сказал, зато потер шею и вздрогнул, когда рядом просвистела стрела, появившаяся будто из ниоткуда. Глава 6. Ха-а, уже в который раз из меня вырвался очередной вздох. После последней долгой остановки, мы делали еще парочку перерывов для личных дел, и вот уже несколько дней кряду двигаемся по безлюдной пустоши. Равнина смерти была пустой равниной с редкими скалами, горами вдали, и была переполнена скучными серыми пейзажами. Не представляю, почему остальные так напуганы. Их, как по мне, должно было больше пугать отсутствие нормальной еды, что заменяли хлебом, о который я чуть зубы не сломал. А вот вода. Учитывая, что по пути мы не нашли ни одной пресноводной реки или озера, то где, как выяснилось, рыцари или лорды в черном, как их называл Джордж, брали воду, мне было непонятно. Точнее, ее брали в одной из карет, но как туда поместилось воды на сотню человек и чтобы ее хватило больше, чем на день, я не представляю. Была мысль заглянуть в закрытые кареты, только пришлось признать, что магов злить не хотелось. Рассказы рассказами от ребят, но вдруг маги действительно могут за косой взгляд убить, и суть-то в том, что я не знал и не мог понять, как работает реальное волшебство. Остальные тоже не рассказывали, просто не видели. Ну, смогу я выстрелить из лука разок, вот только что дальше, убью и меня просто толпой запинают, как когда-то в деревне. Как будто я виноват, что те грибы были галлюциногенными. Надо пройтись. Несмотря на довольно ухабистую внешнюю дорогу, карету практически не шатало. Может быть, снова как-то маги постарались или их делал хороший ремесленник. Неважно, зато именно поэтому я не прекращал обвязывать пояс канатом и ходить по крыше. Фуху, встав в полный рост, принялся осматривать округу, высматривая хоть что-нибудь интересное. Была середина дня и довольно простой рельеф позволял издалека заметить добычу. В основном ее не было. Что удивительно, я мог видеть растущие то там кустарники и деревья, в большинстве своем похожи на сухостой, только листья желтого цвета держались на ветках весьма крепко. Еще бы остановились хоть раз у новых растений. Обидно, досадно и даже не отомщу, повернув лицо чуть вбок, прищурился. «Неужели?» – тихо прошептал я. «Надеюсь, что вижу не мираж и мне не кажется. Ура! Наконец-то!» Стая волков, показавшаяся из-за горизонта, заставила меня подпрыгнуть на месте от радости. По примерному подсчету, стая волков с серой шерстью должны были добежать до нас минут через 20. Не теряя время, подцепил мирно лежащий колчан у сумки на пояс, затем, выгнув лук, надел новую тетиву. Метательные кинжалы были все также на бедре. Дальше, по-быстрому сняв с себя канат, собрал его вместе с острым крюком, подвесил на пояс с другой стороны от колчана. Не знаю, понадобится ли, но пусть будет. Тем временем, когда подготовка к охоте была практически завершена, кареты начали быстро останавливаться. Похоже, дичь заметили и люди в черном. Так было даже лучше. Никогда не пробовал и не знал, получится ли держаться на ногах на движущейся карете и при этом стрелять из лука. «Всем приготовиться!» – неожиданно закричал черный, что вел мою карету. Впервые услышал его голос. Остальные, повинуясь его приказу, также спрыгивали со своих мест, поднимали сиденья и вытаскивали с короба длинные мечи. Вот они где их хранили. Чуть было не подумал, что оружие только у главного. Пока дети вываливались из карет, сначала с вопросами, а затем с паникой, когда заметили приближающуюся к нам стаю, черныши длинной линией вышли вперед, извлекая мечи из ножен. Получалось, они готовились принять сражение лоб в лоб, пока остальные прятались за повозками. Остался незакрытый вопрос с лошадями, не рванут ли они от страха вместе с магами, которые так и не вышли наружу. Кинджи, Джордж в такой момент прибежал ко мне с клеймором наперевес. «Ты с нами?» «Неа, буду в одиночку охотиться. Если что, прикрою издалека». «Понял. Если ужасающие волки припрут к стенке, беги к нам». «Хорошо». Мы друг другу кивнули и поспешили заняться своими делами. Джордж, как и еще несколько человек, организовывал оборону. Точнее, те, кто без оружия, прятались внутри карет, а с оружием находились снаружи. Самой, наверное, большой группой была с лидером, зовущим себя Орион. Его и девушку Бесситу в его группе Джордж часто упоминал после похорон Лилина и в довольно грубыми словами. Он рассказывал, что был не прочь залезть в трусы этой богини, но передумал и собрал свою группу. Зачем вообще к ней в трусы лезть, я так и не понял. Ну их, этих дворян. Но вернемся к моим делам. Лук на изготовке, как и стрела, мгновенно легла на тетиву, а глаза рассматривают быстро приближающуюся стаю так называемых ужасающих волков. Почему их так назвали, честно говоря, ума не приложу. Ну, чуточку больше обычных, ну не знаю, кроме размеров ничего удивительного или нового. Вперед, защитить, кадаев, детей. Громкий крик от черныша, идущего на острие атаки, привлек мое внимание. Выставив меч вертикально перед собой, он вырвался вперед, обгоняя остальных защитников. Его действия также были замечены приближающейся стаей волков. Хищники, почуяв легкую добычу, ускорились, чуть ли не сбивая друг друга, чтобы откусить от черныша кусок побольше. Кульминация наступила быстро, мужчина на долю секунды остановился, поднял свой меч над головой и резко им рубанул вниз. Лезвие блестело на солнце, нет, оно натурально засветилось белоснежным светом. Волк, раскрывший пасть на мужчину в черном, вряд ли успел понять, как он был разрезан вдоль, от носа до кончика хвоста. Две половинки некогда грозного хищника размером с лошадь упали уже за спиной мужчина, а его меч продолжил свое движение, пронзая почву. Как и что он сделал, было неизвестно мне, но от воткнутого меча в сторону стаи прошла конусная волна чего-то, что заставило взорваться твердую почву, попутно ломая лапы хищникам, что бежали за теми двумя половинками некогда целого. Это все было непонятным. Только непонятным нужно было заниматься после начавшейся охоты. 1. Указательный и средний палец правой руки разгибаются, отпуская тетиву и отправляя в полет первую стрелу. Пока она летит, чтобы пронзить глаз зверя, что налетел на менее способного защитника, на тетиве уже новая стрела с когтевым наконечником. 2. Вместе с первой, вторая стрела пробивает череп волка через ухо, который пытался укусить за бок зазевавшегося черныша, принявшего укус на меч от другого хищника. 3. Добить третьей стрелой повисшего пастью на мече волка. 4. 5. Две стрелы отправляются в полет практически одновременно в два разных направления, попадая в носы хищников, которых не смогли сдержать люди в черном. 6. 7. 8. 20 чернышей, из которых уже двое раненых за полминуты сражения, смогли убить от силы 10 особей, и не все волки остались прогрызать зубастую защиту, рванули в сторону детей и редких рыцарей, их защищающих. Мое внимание сразу ушло на прорвавшихся, и три особи не успели добраться до спокойно стоящих лошадей, а те, кто добрались, не смогли полакомиться кониной, так как потенциальное мясо им становиться не собиралось, и, вставая на дыбы, начали отбиваться от волков копытами. 9, 10, 11, 13, 14. Стрелы с наконечниками, сделанными из клыков и когтей, закончились, пришив последнего волка прямо к одной из карет. Ау-у-у-у. Глаза резко повернулись в сторону воя, точнее, двойного. То ли на нас соблазнилась не одна стая, то ли одна, но они зачем-то придумали разделиться на три группы. И если первую группу из 50 голов практически добили, то вот еще две группы, которые двигались к нам с двух сторон, насчитывали еще 30 голов или около того. В той, что шла с правой стороны, также возглавлял явный вожак, который был в раза два больше своих сородичей. Наконец-то достойная охота. Ноги подогнулись, а на лицо вылезла привычная улыбка. Рука на автомате нащупала сразу три стрелы, которые я сразу же укусил за древко, чтобы освободившейся рукой положить четвертую стрелу на тетиву. Арифметика была проста: у меня 38 стрел, 3 из которых обсидиановые, и 14 я уже потратил. 21 стрела в итоге. В мою же сторону движется всего 16 хищников. Хе-хе-хе. Как только расстояние до первого зверя сократилось достаточно, стрела была отправлена в полет. Волк, естественно, заметил угрозу, наклонил морду, и снаряд прошел рядом с ухом, пробив глаз волку, что следовал за ним. Первый тоже долго не прожил, так как его голова сместилась туда, куда нужно, и следующая стрела пробила уже его глаз. Две волчьи туши, потеряв связь с мозгом, на полной скорости завалились на землю, отчего их собратцы перепрыгнули через их тела, но также упали, потому что я был рад попробовать пустить в полет сразу тремя стрелами. К сожалению, остальные не избрали меня своей целью, разбежались, атакуя ребят из обоза. Ну, почти. Граа, покушай, братик. Ноги подкосились, и я завалился на спину, пропуская над собой волчью тушу, которая смогла добежать до меня и прыгнуть на 4 метра в высоту, перепрыгивая карету. Но без подарка в пупке волк не ушел, упав где-то за спиной. Вау! Не успел я встать, как ко мне на карету запрыгнул новый зверь, заставивший меня прокатиться в сторону края, где внизу управлял повозкой черныш. Волк не собирался меня так просто отпускать, начал размахивать 10-сантиметровыми когтями, изрезая крышу повозки в труху. Новую стрелу из колчана взять не удалось, серый смог задеть ремень, от чего колчан упал, только лук-то был со мной, так что, прошмыгнув под телом зверя, встал нормально на ноги, и как только волк развернулся в мою сторону, чтобы закусить, получил луком по маковке. Удар твердой древесины не прошел для зверя просто так, и как только он дернул морду, получил еще два удара, пока его череп не был раскурочен в труху. То тоже, фыркнув, осмотрелся. Пока я занимался своей охотой, третья группа волчар успела понадкусывать многих. Спрыгнув с кареты за колчаном, попался на глаза зверю с окровавленной мордой, но тот, не успев вцепиться мне в горло, был бит луком в подбородок, а затем схвачен за челюсти, которые я, недолго думая, раскрыл до хруста. Вот же, добыча была отброшена, когда я заметил, что эта скотина наступила на колчал, как назло сломав остаток стрел, оставив последнюю обсидиановую. Ее-то я и взял, вновь прикусив древко. Нхе Адхамкхаваря, лук на плечо, а сам забрался на повозку, попрыгал в сторону, где был виден вожак стаи. К его счастью, к группе Джорджа не пустил один из чернышей и теперь пытался забрать мою добычу. «А-а, помогите!» Крики сейчас были не в новинку, но все же, заметив, как один из волчар, откусив кусок шеи у какого-то паренька, и сейчас надвигался на безоружную девочку, которая медленно пятилась назад, че она вообще снаружи делала, не знаю, с разбега рухнул на спину скалящегося ужина. Единственную стрелу тратить на шестерку мне казалось кощунством, так что, оседлав волка, обхватил руками его шею и обнял до хруста. «Шпрячься в харите!» Повторять не пришлось, и девушка, чуть ли не падая, убежала. Мой путь к заветной цели продолжился. Труп волка со сломанной шеей послужил отличной ступенькой до ближайшей кареты. Там я, чуть не запнувшись об чьи-то сундуки, осмотрелся и живо перебрался на следующую повозку, пока не смог воочию наблюдать за сражением черныша и вожака. Мужчина за ту минуту, пока я его не видел, обзавелся десятком резаных ран и в данный момент отбивался треснутым мечом от стремительных атак вожака. Я на это видение даже облизнулся. Впервые вижу, чтобы когтями зверя можно было так испортить оружейную сталь. Лук был снят с плеча, а кончик стрела с обсидиановым наконечником смотрела в сторону сражения. Это был не медлительный медведь, а ловкий волк. Его движения казались непредсказуемыми, но только казались. Вот сейчас вожак, нанеся диагональный удар острыми когтями, отбросил мужчину в черном на пару метров назад. Тот, держа тыльной стороной меч у глаз, проделал подошвами сапог длинную борозду. Вроде все нормально, треск услышал не только вожак, который, не дожидаясь ответа, прыгнул на защитника, а его челюсти сомкнулись на лезвии, безвозвратно ломая его. Только вот для этого ему пришлось на секунду остановиться и сжать челюсть. Шу, хух, 22-й. Вдох-выдох, и стрела в момент паузы отправляется в полет. Вот меч начинает сыпаться осколками, а кончик черного наконечника касается зрачка вожака. Я смотрел на это, и время словно остановилось и сразу же продолжило движение, а стрела вошла в голову почти без остатка, оставив черное оперение снаружи. Как-либо отреагировать вожак не смог, ведь отвар, которым был пропитан обсидиана, заодно сжимая его почти в два раза, вошел в реакцию с жидкостью и испарился, а острейшие пластинки драконьего камня разлетелись в стороны, делая из мозга волка плохо сваренную кашу. Отлично. Подняв руки над головой, радостно рассмеялся, видя, как упала уже мертвая огромная туша хищника. Пора заняться остальными. Помахав ладошкой посмотревшему на меня чернышу, попрыгал в сторону группы Джорджа. Там тоже уже заканчивали с остатками стаи, которая после смерти вожака решила слинять куда подальше. «Здрасте!» Прыгнув одному из убегающих волков на шею, сломав ее, махнул рукой вышедшему магу, кстати, незнакомому. Ему помощь не требовалась, поэтому побежал дальше, не пытаясь заглянуть под белый капюшон. «Куда?» Схватив мимо пробегающую псину за хвост, сам не ожидал, что с легкостью остановлю, а после перекину как мешок картошки через себя, разбив ему голову о ближайшую повозку. А во, не знал, что так могу. Вот не зря эксперименте. КХМ, принимал те настойки укрепляющие. О, вы как? Развернувшись, меня встретил десяток взглядов от Джорджа и компании. Бывало и лучше. Кхе-кхе, прокашлившись, все же ответил блондин, и устало оперся на меч. Раненые. А, не отвечайте, вижу. У Джорджа кровоточила нога, у нескольких парней разные по глубине раны, а некоторые вообще лежали на земле с перегрызенными шеями. Из девушек никто не пострадал. В отличие от Бесситы, вспомнил, кто был там, они прятались внутри карет. Сами же кареты были откровенно потрепаны. Про лошадок и говорить нечего. Хотя они как-то умудрились пару особей забить копытами, пока их не исполосовало когтями. Стоять и смотреть было бесполезно, поэтому побежал обратно к своей карете, чуть не сбив по пути еще трех новых, еще невиденных магов. Вернулся обратно уже со своей сумкой на плече. Раскрыть и выставить на всеобщее обозрение чистые полосы ткани, банки с мазями, бутылки с настоями и прочими полезными штуками. Кто сильно ранен? Осмотревшись, заметил за каретой сидящего на земле Кая и его рыцаря. Судя по лужам крови, им сейчас не до Иля, как говорил дядя-трактирщик. Мазь на рану, настойку по глотку, максимум. Если серьезная рана, нанесите толстый слой мази и обвяжите. Еще раз осмотревшись и убедившись, что срочная помощь здесь никому не нужна, а мертвым помочь я не мог. Подбежал к лежачим больным, прихватив самые сильно действующие лекарства. Они, кстати, реально оказались еще больными, а не мертвыми. Кай сидел, опираясь спиной на колесо кареты с рассеченным бедром. Рану кое-как прикрыли, но кровь еще шла. Седой охранник в такой же позе, только уже с раной на бицепсе. Какой-то волк рассек когтями плоть прямо до кости, а старик даже не пытался чем-то закрыть пять длинных борозд. И все как один бледные, словно мел. О, живые! Как самочувствие? Сев перед ними, начал расставлять взятое лечебное добро. Ха-а, не очень, как видишь. Кай грустно улыбнулся и попытался глотнуть слюну, отчего на его лбу появились капельки пота. Ничего, сейчас все исправим. Знали бы вы, как долго я искал на ком провер. КХМ, вылечить? Точно, вылечить. Ну, знаете, царапины я и сам получал, а себя резать я не идиот, чтобы мазь испробовать. Ну, и мама запретила, стало что-то неловко. В деревне мало кто болел или получал глубокие травмы, а испытывать мази и отвары на зверях мне казалось каким-то кощунством. Не трать, ха, ужасающий волк задел артерию. Хва, чтобы он не нес чушь, сунул ему в рот бутылочку с крепким отваром, да так держал, чтобы Кай не смог выплюнуть. Сделай три глотка, молодец. Отстранившись, дал ему откашляться, а сам, не дожидаясь причитаний рыцаря, также напоил его кровоостанавливающим отваром. Ха-ха, это что за мерзость? Уже более живо воскликнул шестой принц. В теории оно восстанавливает кровь. Глаза опустились к ране, откуда кровь пошла чуть ли не фонтанчиком. О, работает. Ты, какое я тебе зло сделал? Кай запаниковал, начал руками пытаться закрыть рану. Ха, молодой господин, дайте кинджи вам помочь. Ты очнулся. О, он был без сознания. После моего удивления на меня посмотрели две пары глаз. Что, у тебя глаза были открыты? Я потерял слишком много крови и уже умирал, прохрипел старик, скосив взгляд на рану, которая начала кровоточить. Прекрасно, то есть хорошо, моргнув, перевел взгляд на Кая. Или как я должен был отреагировать? Да неважно, раз принялся нас лечить, лечи, а не разговаривай. Все это принц сказал паникующим голосом, даже в конце сорвавшись на фальцет. Сколько терпели, могли еще немного потерпеть. Реакцию на мое бурчание я не слышал. В ход пошли мои руки, которыми я убрал руки Кая от раны, снял какую-то тряпку и порвал плотные штаны. Из-за крови рану было трудно рассмотреть, так что, взяв в рот еще один вид настойки, выплюнул ее на рану. Кровь, как и было, дома начала испаряться, очищая рану и останавливая кровотечение. Только Кай почему-то задергался, но да ладно. После очистки раны, мне открылся вид на длинный прямой разрез от паха до колена, и глубиной сантиметров 5. Короче, дело плевое. Стоило всего лишь заполнить порез мазью, похожей на мед, а затем все хорошенько перевязать, стягивая края раны друг к другу. Готово. Я радостно посмотрел на дело рук своих, аккуратно перевязанное белой тканью нога с бантиком. И все, а чего ты еще хочешь? Моргнув, непонимающе посмотрел на Кая. Не беспокоить рану пару дней и все пройдет. А зашить? А, не знаю. Он переводил паникующий взгляд то с меня, то на своего рыцаря. В нынешних реалиях. Ша-ша-ша. Недолго думая, занялся ранами старика, проделывая все то же, что и делал с Каем. Этого даже много. Ой, че вы переживаете по пустякам? Завязывая бантик на руке, проговорил я. Умереть от моих примочек не получится, наверное. Может, понос будет? На меня вновь уставились две пары глаз. Или сыпь пойдет, не знаю. Мама говорила, что всегда может быть побочный эффект, но это не точно. Ну, я пошел. Собрав вещи, отправился искать новых испытуемых, то есть больных людей. Тем временем бывший принц и рыцарь. Насколько он продлил нашу агонию? Полчаса-час. Ясно. Спустя один час. Может, прекратите изображать мертвых? Над ними встал Джордж, весь в бинтах и пахнущий какой-то неприятной мазью. Молодой господин, я, похоже, ошибся. Наверное. Короче, там кинджи еду готовит. Захотите поесть, подходите к большому костру. Или ползите. Хе-хе-хе. Примечание. В новелле ничего не говорилось о еде и воде. Если сухари или, как рассказывал Лилин, буханки, похожие на камень, можно было забить лишнюю карету или крышу, где стояли сундуки, на которые наш герой не обратил внимания, то вот воду, мне кажется, делали маги. Какого они уровня, тоже не говорилось, но преобразовать элемент в воду, как делал Лилин в каноне, мне кажется, могу, и наполнять каждые пару дней бочку, к примеру, возможно, особенно если большая склонность к водному элементу. Кинже вообще делать нечего, поэтому он и почти все время об этом думает. Глава 7. Охота прошла для меня просто отлично. Столько мяса я не получал, да никогда не получал. Жаль, унести его я не смогу. Съесть тоже. По крайней мере, часть смогу. Тем более я был не один, выжившие тоже есть хотели после изнуряющей битвы. К сожалению, из альянса Джорджа погибло трое, у Ориона, того, что прикрыл своим телом Бесситу, кроме него еще половина его группы была убита, и еще десяток человек, с которыми я не общался. В итоге, в обозе осталось 15 карет, 3 пришлось оставить, потому что некоторых лошадей все-таки задрали волки, и около 80 человек, едущих для обучения на мага. Сами маги оказались довольно странными. Почему они так до конца битвы не вышли из карет? Их же все боятся и говорят с благоволением. Им разве что-то стоило отбить нападение? Толку от этого сбора новых послушников, если выживет, например, один человек, или вообще все умрут, и черныши тоже? Их вообще половина не досчитался. Помощь пытался, все же испытывать мази нужно было, но там либо уже мертвые, либо с легкими ранами, с которыми они сами справлятся. Теперь детям, кроме меня, придется еще больше ужаться в каретах, а некоторым нужно будет управлять ими вместо погибших кучеров. Ай, пусть сами разбираются. Махнув рукой, переломил ударом ноги доску, которая была раньше в конструкции кареты. Деревья в округе, конечно, были, и я даже один ствол притащил после того, как потратил значительную часть созданных мной снадобий на раненых, но сломанные кареты все равно оставлять в пустоши. Все равно никто не расскажет, в чем дело. Пока остальные занимаются своими делами, к примеру, перекладывают тела подальше от основного лагеря или собирают мои стрелы, волчьи глаза и когти с клыками, я сложил большой костер, и пока он медленно разгорался, использовал совсем чуточку порошка, отправился к главному трофею, вожаку стаи. С собой, естественно, взял небольшой набор для разделки, несколько очень острых ножей с лезвием длиной со средний палец. Раз я хотел сделать плащ из его шкуры, то снял ее как можно аккуратнее и не всю. Мне все-таки нужен был плащ с капюшоном, а не покрывало, которое будет тащиться за мной. Так что туша волка была еще волосатая на заднице с хвостом и передних лапах. Вот это все я расстелил на земле для первичной обработки. Спешу тебя огорчить, пока мы прибудем на пляж смерти, твой трофей испортится. Ну, это вряд ли. Закончив разглядывать шкуру, повернулся к подошедшему ко мне знакомому магу. Здравствуйте. Не видел вас во время сражения. Осуждаешь? С прищуром спросил мужчина. Да не, я махнул рукой, повернулся обратно. Мне так-то плевать. Просто странно, вы тратите время, собирая детей по всему острову, а потом не обращаете внимания на их смерти. Стать магом не каждому суждено, загадочно проговорил маг, на что я закатил глаза. И правда, если тебя загрызли, то магом вряд ли кто станет. А еще, у нас есть минимальная квота для поступающих, и если на пляж смерти прибудет немного меньше детей, чем было, он подошел ближе и покачал головой так, и чтобы я видел. Вообще я пришел узнать, что ты сделал с запахом крови. Мы хотели сразу же отправиться, чтобы не привлечь новых хищников, но кажется, у тебя немного другие планы. Все устали, подумал, неплохо бы поесть волчатины. А кровь? Есть одно средство, сам сделал, так животные нас будут обходить в теории. Качнув головой, откупорил глиняную бутылочку с еще одним порошком. Его можно было перепутать с мукой, только болотный цвет как бы намекал, а шкурка не испортится еще как минимум месяца 3. Под любопытный взгляд начал равномерно посыпать влажную часть шкуры порошком. При попадании на шкуру сначала ничего не происходило, но спустя пару секунд от шкуры начал раздаваться треск, и она сама принялась скукоживаться прямо на глазах, становясь в раза 2 меньше. Далее ее стоит по прибытию замочить в обычной воде, а после обработать как свежеснятую, и никакой гнили или паразитов. Этот порошок был придуман Кондо, наш кожевник задолбался работать только на нас, и отец после моих сначала неудачных экспериментов мог относить сухие куски шкур сразу на продажу в город. Сначала к такому товару относились с подозрением, а после проверки чуть ли не требовали состав порошка. Только вот как торговцы узнали, что нужные травы растут в лесу возле деревни, так сразу успокоились. Не любит тот лес горожане, фиг знает почему. Впечатляет. Маг говорил под хруст сворачиваемой пушнины в тюк, тот хрустел, скрипел, но не спешил хоть как-то ломаться или шерсть осыпаться. Советую в академии выбрать наставника, специализирующегося на алхимии. Ал, затянув бичевку на свертке не больше моего медвежьего одеяла в сложенном виде, посмотрел на мага, услышав незнакомое слово. Как вы сказали, алхимии. По-простому, создание полезных составов из трав, цветов, фруктов и даже животных. Если не врешь, то тебе стоит заняться алхимией. Алхимия, я покатал неизвестное слово на языке. Мне нравится это слово. Хо-хо, тогда жду от тебя вкусный ужин для меня и моих коллег. Он кивком указал на еще не разделанного вожака. Не помнишь, я уже говорил, что маги используют равноценный обмен. Вы такого не рассказывали.